Глава вторая. В это утро 15 ноября я именно застал его у князя Сережи. Я же и свел его с князем, но у них и без меня было довольно пунктов соединения. Я говорю об этих прежних историях за границей и прочем. Кроме того, князь дал ему слово выделить ему из наследства по крайней мере 1/3, что составило бы 1020 непременно. Мне, помню, ужасно тогда было странно, что он выделяет всего 1/3, а не целую половину, но я смолчал. Это обещание выделить князь дал тогда сам собой. Версилов ни полсловечком не участвовал, не заикнулся. Князь сам выскочил, а Версилов только молча допустил. И ни разу потом не упомянул, даже и виду не показал, что сколько-нибудь помнит об обещании. Замечу, кстати, что князь вначале был им решительно очарован. В особенности речами его, даже приходил в восторг и несколько раз мне высказывался. Он иногда восклицал наедине со мной и почти с отчаянием про себя, что он так необразован, что он на такой ложной дороге. О, мы были еще тогда так дружны. Я и Версилову все старался внушать тогда о князе одно хорошее. Защищал его недостатки, хотя и видел их сам, но Версилов отмалчивался или улыбался. Если в нем недостатки, то в нем, по крайней мере, столько же достоинств, сколько и недостатков, — воскликнул я раз наедине Версилову. — Боже, как ты ему льстишь! — засмеялся он. — Чем льщу, не понял было я. — Столько же достоинств! Да ведь его мощи явится, если столько достоинств, сколько у него недостатков. Но, конечно, это было не мнение. Вообще о князе он как-то избегал тогда говорить, как и вообще о всем насущном, но о князе особенно. Я подозревал уже и тогда, что он заходит к князю и без меня, и что у него есть особые сношения, но я допускал это. Не ревновал тоже и к тому, что он говорил с ним как бы серьезнее, чем со мной, более, так сказать, положительно и менее пускал насмешки. Но я был так тогда счастлив, что это мне даже нравилось. Я извинял еще и тем, что князь был немного ограничен, а потому любил в слове точность, а иных острот даже вовсе не понимал. И вот в последнее время он как-то стал эмансипироваться. Чувства его к Версилову как будто начали даже изменяться. Чуткий Версилов это заметил. Предупрежу тоже, что князь в то же время и ко мне изменился, даже слишком видимо. Оставались лишь какие-то мертвые формы первоначальной нашей почти горячей дружбы. Между тем, я все-таки продолжал к нему ходить. Впрочем, как бы я и мог не ходить, затянувшись во все это. О, как я был тогда неискусен! И неужели лишь одна глупость сердца может довести человека до такого неумения и унижения? Я брал у него деньги и думал, что это ничего, что так и надо. Впрочем, не так. Я и тогда знал, что так не надо, но я просто мало думал об этом. Не из-за денег я ходил, хоть мне и ужасно нужны были деньги. Я знал, что я не из-за денег хожу, но понимал, что каждый день прихожу брать деньги. Но я был в вихре, и кроме всего этого совсем другое тогда было в душе моей, пело в душе моей. Когда я вошел... часов в 11 утра, то застал Версилова, уже доканчивавшего какую-то длинную тираду. Князь слушал, шагая по комнате, а Версилов сидел. Князь казался в некотором волнении. Версилов почти всегда мог приводить его в волнение. Князь был чрезвычайно восприимчивое существо, до наивности, заставлявшее меня во многих случаях смотреть на него свысока. Но, повторяю, последние дни в нем явилось что-то злобно оскаливающееся. Он приостановился, увидя меня, и как бы что-то передернулось в его лице. Я знал про себя, чем объяснить эту тень неудовольствия в это утро, но не ожидал, что до такой степени передернется лицо его. Мне известно было, что у него накопились разные беспокойства, но гадко было то, что я знал лишь 1/10 их. Остальное было для меня тогда крепким секретом. Потому это было гадко и глупо, что я часто лез утешать его, давать советы, и даже свысока усмехался над слабостью его выходить из себя из-за таких пустяков. Он отмалчивался, но невозможно, чтоб не ненавидел меня в те минуты ужасно. Я был в слишком фальшивом положении и даже не подозревал того. О, свидетельствуюсь Богом, что главного не подозревал. Он, однако, вежливо протянул мне руку. Версилов кивнул головой, не прерывая речи. Я разлегся на диване. И что за тон был тогда у меня? Что за приемы? Я даже еще пуще финтил, его знакомых третировал как своих. Ох, если б была возможность все теперь переделать, как бы я сумел держать себя иначе? Два слова, чтоб не забыть. Князь жил тогда в той же квартире, но занимал ее уже почти всю. Хозяйка квартиры Столбеева пробыла лишь с месяц и опять куда-то уехала.